Попытаться могут? Нам пока нечего бояться. Это хорошо. Думаю, не мешало бы подождать в укрытии и посмотреть, кто они. И сколько их? Правильно, и сколько их? Хорошо. Если нам удастся перейти ручей, то можно взобраться вон на тот утес и оттуда следить за дорогой. Хорошо. Найдем местечко. Поднялись и сложили одеяло в тележку. «Подбери банку», — сказал отец. Только в сумерках они добрались до того места, где дорога пересекала ручей. Прошли по мосту и затащили тележку в лес, ища, где бы ее незаметно припрятать. Стояли, смотрели на дорогу, освещенную закатным солнцем. Мальчик сказал: «А что, если мы ее под мостом спрячем?» «А вдруг они захотят спуститься за водой?» «Как ты думаешь, они сильно отстали?» «Не знаю». «Темнеет». «Да». «А что, если они ночью не останавливаются?» «Знаешь, давай найдем, откуда можно следить за дорогой, пока совсем не стемнело». Спрятали тележку и, прихватив одеяло, поднялись по каменистому откосу и устроили наблюдательный пункт, откуда дорога сквозь частокол деревьев просматривалась не меньше, чем на полмили. Расположились под ветренной стороны и закутались поплотнее в одеяло, и по очереди дежурили. Мальчик не выдержал, уснул. Отец и сам уже начал засыпать, как вдруг увидел фигуру человека, остановившегося на взгорке посреди дороги. Вскоре появились еще двое. И четвертый. Сбились в кучу, постояли. Потом пошли вперед. В сумерках он с трудом их различал. Испугался, что они решат встать поблизости на ночлег. Пожалел, что не нашли места подальше от дороги. Если останутся на мосту, им с мальчиком предстоит долгая опасная ночь. Четверо спустились по дороге и перешли по мосту на другую сторону. Трое мужчин и одна женщина. Женщина идет по утиному в развалку. Когда подошла поближе, то он разглядел. Беременна. У мужчин за плечами рюкзаки. Женщина тащит небольшой чемоданчик. Опустившиеся жалкие бродяги. Описать невозможно. Пар изо рта. Нет, не остановились. Продолжили свой путь и вскоре один за другим исчезли в ночи. И что же? Ночь и вправду оказалась долгой. Как только стало светать, надел ботинки, поднялся, завернувшись в одно из одеял, подошел к краю утеса и стал всматриваться в дорогу внизу. Голые деревья стального цвета. По обеим сторонам дороги поля. Зубчатые очертания старых прицепов к баранам. Наверное, для сборки хлопка. Мальчик спал. И отец спустился к тележке и вытащил карту и бутылку воды, и банку фруктов из исхудневших запасов. И вернулся назад, и сидел в одеялах, изучая карту. «Ты всегда преувеличиваешь, сколько мы не прошли». Передвинул палец. «Ну что ж, тогда мы здесь». «Еще нет». «Здесь». «Правильно». Он собрал измятые ветхие куски карты, сказал. «Хорошо». Сидели и сквозь деревья рассматривали дорогу. «Как думаешь, праотцы смотрят на нас сверху? Записывает свой кондуит грехи и добродеяния? А судьи кто? Никакой учетной книги не существует». А праотцы все давно сгнили в земле. Характер леса вокруг изменился. Среди сосен все чаще стали попадаться вечно зеленые южные дубы. Магнолии. Мертвые, конечно. Он подобрал один мясистый лист, раскрошил в пальцах и высыпал порошок на землю. Раннее утро следующего дня. Только вышли, как мальчик дернул его за рукав. И они остановились. Из лесу впереди поднялся тонкой струйкой дымок костра. Стояли, глядя на дым. «Что делать, пап?» «Неплохо бы проверить, что там такое». «Давай не будем останавливаться». «А вдруг они тоже идут в ту сторону?» «И что?» «Тогда получится, что они следуют за нами по пятам. Хотелось бы знать, кто они». «А вдруг их там целая армия?» «Что ты, костер совсем маленький». «А просто подождать нельзя?» «Нельзя, у нас совсем не осталось еды. Надо идти вперед». Оставили тележку в лесу. Он проверил, хорошо ли поворачивается барабан с настоящими и поддельными патронами. Слушали. В неподвижном воздухе струйка дыма поднималась строго вверх, ни звука. После недавнего дождя листья под ногами мягкие, не шуршат. Обернулся и глянул на мальчика. Грязное лицо перекошено от страха. Не подходя слишком близко, обошли костер кругом, мальчик не отпускал его руку. Присел и обнял ребенка. И они долгое время внимательно слушали, прошептал. «Мне кажется, они сбежали». «Что?» «Мне кажется, они убежали». Один сидел на стрёме и нас заметил. «А вдруг это засада?» «Может быть. Давай подождем». Подождали. Видели дым за деревьями. От поднявшегося ветра столбик начал заваливаться, а потом ветер подул в их сторону и принес с собой запах. Запах еды, готовящейся на костре. Отец сказал. Давай сделаем еще один круг. Можно я возьму тебя за руку? Конечно, можно. Вместо леса обугленные стволы. Ничего и никого. Отец сказал. Думаю, они нас заметили. Заметили и убежали. Увидев, что мы вооружены, даже еду бросили. Да. Давай посмотрим. Страшно, пап. Тут никого нет, не бойся. Подошли к небольшой полянке. Мальчик изо всех сил цеплялся за его руку. Те люди забрали все свои пожитки, за исключением чего-то черного на вертеле над углями. Он стоял и осматривался, как вдруг мальчик развернулся и уткнулся лицом ему в живот. Быстро-быстро посмотрел по сторонам, стараясь понять, что произошло. Спросил. «Что такое? Что случилось?» Мальчик покачал головой, прошептал. «Ой, папа!» Обернулся и посмотрел повнимательнее. То, что увидел мальчик, оказалось обугленным телом новорожденного младенца, без головы, выпотрошенного, насаженного на жерсть и поджаривающегося над костром. Отец наклонился и взял сына на руки. И понес его к дороге, крепко прижимая к себе. Прошептал. «Прости, ради бога, прости меня!» Не знал, заговорит мальчик когда-нибудь или нет. Ночевать остановились у реки, и он сидел у огня, прислушиваясь к шуму, несущейся в темноте воды. Опасное место. Грохот потока заглушает другие звуки. Но он решил, что мальчика приободрит близость воды. Доели все, что у них тому времени осталось, и он сел изучать карту. Обрывком веревки мерил расстояние, до побережья еще идти и идти. Не мог представить, что их там ждет. Сложил стопочкой куски карты и убрал их в целлофановый пакет, и сидел, уставившись на угли. На следующий день пересекли реку по узкому железному мосту и попали в старый фабричный городок. Прочесывали деревянные дома. Ничего. На веранде восседает в кресле высохший труп, одет в комбинезон. Сидит там с незапамятных времен. Похож на чучело из рекламы, извещающее о предстоящих праздниках. Пошли вдоль длинной темной старой фабрики. Окна заложены кирпичом. Впереди по дороге ветер гонит тучи мельчайшей черной сажи. На дороге иногда попадаются неожиданные вещи. Электроприборы, мебель, инструменты. Пилигримы давно от них отказались и бросили на пути к своей общей смерти. Еще год назад мальчик бы поднял какую-нибудь чепуху и нес некоторое время. А сейчас это его не интересовало. Присели отдохнуть и выпить воды. Вся чистая вода закончилась. Пустую пластмассовую бутылку оставили на дороге. Мальчик сказал. «Будь ребеночек жив, могли бы забрать его с собой». «Да, могли бы». «Откуда он взялся?» Отец промолчал. «А еще где-нибудь есть дети?» «Не знаю, возможно». «Мне стыдно за то, что я сказал про тех людей». «Каких людей?» «Ну, тех, которые сгорели на дороге. Застряли и сгорели». «Я не помню, чтобы ты что-то плохое про них говорил». «Я плохого не говорил. Можем уже идти». «Хорошо. Может, прокатишься в тележке?» «Нет, не хочется». «Ну, давай, недолго». «Не хочу, не надо». На ровной плоской равнине вода замедляет бег. Серые затопленные низины вдоль дороги. Никакого движения. Свинцовые извивы мелких речушек посреди мертвых полей текут в сторону океана. Отец с сыном продолжали идти. Дорога шла под уклон, и впереди виднелись заросли камыша. «Думаю, там будет мост, скорее всего, через ручей». «Воду из него можно пить?» «У нас выбора нет». «Не заболеем?» «Вряд ли. Может, и воды-то в нем никакой нет». «Можно я первым пойду?» «Да, конечно». Мальчик припустил по дороге. Давненько он не видел, чтоб сын бегал. Локти оттопырены, кеды великоваты, глухо хлюпают по земле при беге. Отец остановился и наблюдал за мальчиком, кусая губы. Воды в ключе с гульки нос. Присмотрелся, вроде движется. Течет, уходя в бетонную трубу под дорогой. Плюнул в воду, чтобы убедиться, что она проточная. Из тележки принес кусок ткани и пластмассовую банку и обмотал горлышко банки. И опустил ее в воду и ждал, пока наполнится. Поднял мокрую банку вверх, посмотрел на свет. Вроде пить можно. Снял тряпу и дал банку мальчишке. «Пей». Мальчик отхлебнул и протянул банку отцу. «Ну что же ты, пей еще». «Пап, твоя очередь». «Ладно». Сели и процедили воду от пепла. Пили, пока чуть не лопнули. Мальчик развалился на траве. «Нам пора». «Я так устал». «Я знаю». Сидел и смотрел на сына. За последние 3 дня у них крошки во рту не было. Еще 2 дня и совсем ослабеют. Взобрались по откосу прямиком через камыш проверить обстановку на дороге. Темное, черное на открытом пространстве сливается с землей. Ветры унесли с собой пепел и пыль с поверхности дороги. В прошлом плодородный край, а теперь никаких признаков жизни. Эту часть страны он уже не знал. Название городов и рек для него пустой звук. «Ну, пошли, нам пора». На обоих напала невероятная сонливость. Уже не раз такое случалось, засыпали прямо в пути, распластавшись на дороге, словно жертвы автомобильной катастрофы. Сон смерти. Так и сейчас. Сел, выпрямился, потянулся за револьвером. Встал. Стоял в свинцовом мареве, опершись локтями на ручку тележки. Рассматривал дом в поле, приблизительно в миле от них. Мальчик его первым заметил. Сквозь занавес Гарри то появлялся, то пропадал из виду. Дом — призрак из страшных снов. Не отрываясь от тележки, посмотрел на сына. До дома не так-то просто добраться. Одеяло придется тащить на себе. Тележку спрятать в укромном месте. Дойти-то они дойдут, пока светло. А вот обратно... Надо бы его осмотреть, ничего не поделаешь. Не хочу. Столько дней без еды. Я не голоден. Нет, ты просто умираешь с голоду. Я не хочу туда идти, папа. Там никого нет, я уверен. Откуда ты знаешь, что там никого нет? Знаю и все. Там может кто-нибудь быть. Никого нет, все будет нормально. Закутавшись в одеяло и прихватив с собой только револьвер и банку с водой, побрели по полю. Поле вспаханное, с пучками салона в бороздах, со следами пахоты. По бороздам, видно, распашка шла с востока на запад. После недавнего дождя земля пружинила под подошвами, и он шел, внимательно глядя себе под ноги. Не прошло и 5 минут, как нашелся наконечник стрелы. Плюнул на кончик и обтер о штанину, и отдал сыну стрелу. Из белого кварца. В идеальном состоянии, будто только вчера сделано. Здесь их много, смотри вниз и найдешь. Сам нашел еще 2, из серого кремня. Следом нашел монету или пуговицу. Сильно окислилось, не разобрать. Ковырнул ногтем, все-таки монета. Достал ножик и с предельной осторожностью стал соскребать ярь медянку. Монета-то испанская. Стал звать мальчика, который уже далеко ушел вперед. А потом глянул на мрачную местность вокруг и серое небо. И бросил монету. И поспешил вслед за сыном.